выбил фитили у 6 пушкарей, у 4 только не мог выбить. Отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысячи смертей глядела оттуда. И как грянула она, а за нею следом 3 другие, 4-кратно потрясши глухо ответную землю, много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет сердечная выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходивших, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного милейшего всех. Так, как будто и не бывало половины незамайновского куреня. Как градом выбивает вдруг всю ниву, где что полновесный червонец красовался всякий колос, так их выбило и положило. Как же вскинулись казаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими назамайновцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося. Многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника, и коня. Пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там видит, хлопочет уманский куренной атаман. И Степан Гуско уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотил своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайновцы, так там и улица. Где поворотились, так уж там и переулок. Так и видно, как редели ряды, и снопами валились ляхи. А у самых вазов Бовтузенко, а спереди Червяченко, а у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях. Пышный сбруей украшенный 50 одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и, уже замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас собак казаков ни одного! Кто бы посмел противостать мне?» «А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много терпел всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры. Взяли их по рукам и ногам железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило и стоптал ногами святой закон, скверную челмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились от того бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелее и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по 3 в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки, всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать, и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все 64 ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кайданы в море, а брали бы на место того сабли, дорубили турков. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шило.

живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля. И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, десную меня, — скажет ему Христос. Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенко. Уже редели сильно казацкие ряды. Многих, многих храбрых уже не досчитывались, а стояли и держались еще казаки. «А шо, паны?» — перекрикнулся Тарас с оставшимися куренями. «Есть ли еще порох в проховницах? Не вступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись еще казаки? Достанет еще батька пороху? Годятся еще сабли? Не утомилась казацкая сила? Не погнулись еще казаки? И рванулись снова казаки, так как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонили уже всюду красные реки. Высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то поживо. А уж там подняли на копье метелицу. Уже голова другого Писаренко, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Ахрим Гуска. Ну, сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил, сильно вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напора лехи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за вазами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились казаки. «Вот ты наша победа!» — раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Но нет, еще не совсем победа», — сказал Тарас, глядя на городские стены, и сказал он правду. «Отворились ворота!» И вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди перед другими понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки. Вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андриш. А он, между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Оттукнул на него опытный охотник, и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись на бок всем телом, взрывая снег и 10 раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как? Своих? Своих, чертов сын! Своих бьешь! Но Андрей не различал, кто перед ним был, свои или другие какие. Ничего не видел он. Кудри. Кудри он видел. Длинные-длинные кудри. И подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. Эй, хлопята! Заманите мне только его к лесу! Заманите мне только его! — кричал Тарас. И вызвалось тот же час 30 быстрейших казаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо на перерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрея, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало казацкой мочи. Как вскинулся Андрей, как забунтовала по всем жилам молодая кровь, ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только 20 человек успело поспевать за ним. А казаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коня Андрей и чуть было уже не настигнул Голокопытенко, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Перед ним Тарас. Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен. Так школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший зато от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части. И вдруг наталкивается на входящего в класс учителя. Вмиг притихает бешеный порыв, и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрея. И видел он перед собою одного только страшного отца. «Ну что ж теперь мы будем делать?» — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не умел на то сказать Андрей и стоял, утупивши в землю очи. «Шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Андрей был безответен. «Так продать веру, продать своих. Стой же, слезай с коня». Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом. «Стой и не шевелись. Я тебя породил, я тебя и убью», — сказал Тарас и, отступивши на шаг, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сына убийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертв, и прекрасен. Мужественное лицо его, недавно исполненная сила и непобедимого для жен очарования, все еще выражала чудную красоту. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы ни казак был, — сказал Тарас, — и станом высокий и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою. Пропал. Пропал бесславно, как подлая собака. Батько, что ты сделал? Это ты убил его, сказал подъехавший в это время Остап. Я, сынку, сказал Тарас, кивнувши головою. Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же. Предадим же батьку его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы. Горе будет его и без нас, сказал Тарас. Будут у него плакальщики и утешницы. И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищение волкам, сыромахам, или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважить в чем бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голохопытинка. Беда, атаман! Окрепли ляхи! Прибыла на подмогу свежая сила! Не успел сказать Голохопытинка, скачет в Автузенко. Беда, атаман! Новая валит еще сила! Не успел сказать в Автузенко, Писаренко бежит бегом уже без коня. Где ты, батьку? Ищут тебя казаки! Уж убит куриной атаманной вылычки, Задорожный убит, Червиченко убит. Но стоять, казаки! Не хотят умирать, не увидев тебя в очи. Хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом. На коня, Остап, сказал Тарас, и спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы поглядеть еще на них, и чтобы они взглянули пред смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уже неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и между деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап! Остап! Не поддавайся!» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал чистить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро. Но не в добрый час, видно, наскочило. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивший. Угодило копьем в ребро третьего. Четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля. Вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собой всадника. «Добрый, сынку! Добрый, Остап!» — кричал Тарас. «Вот я следом за тобою!» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас. Сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап! Остап, не поддавайся!» Но уж одолевают Остапа. Уже один накинул ему на шею аркан. Уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!» — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. «Эх, Остап, Остап!» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб на землю. И туман покрыл его очи.